Це, эта женщина все же обладает женской грацией. Хватит смотреть, она куплена высокопоставленным Фан Юй, и уже стала нашим шпионом. Нам нужно пристально наблюдать за другими людьми, и не позволить им уйти, а иначе заставим начальника разочароваться, что он принял нас. Оказывается, она шпион Фан Юй. Два человека пристально смотрели, и тихо шептались между собой, и больше не стали обращать внимания на Фэн Я. Фэн Я вдоль по главной дороге шла в сторону городских ворот, а затем исчезла в конце дороги. Те два человека продолжили пристально наблюдать за дверями усадьбы, и через некоторое время услышали звук открытия дверей. Двери маленького двора усадьбы снова открылись, затем одна обворожительная женщина вышла наружу. Как так, еще одна девушка? Среди них один из следящих людей чуть ли не подпрыгнул. Что произошло? Разве эта девушка только что не ушла? Нас обманули, одна из них несомненно поддельная. Смотря на то, как вторая Фэн Я пошла на главную дорогу, два человека обменялись взглядами и последовали за ней. Вторая несомненно не настоящая, несомненно. Те двое последовали вслед за этой Фэн Я, и на всем пути следовали за ней по пятам. Через некоторое время двери усадьбы снова открылись, и еще одна обворожительная девушка вышла наружу. Если бы те двое все еще были здесь, то несомненно начали бы ругаться, что как так могла появиться третья. Первая и третья Фэн Я — это были двойники Ечина, к которым он применил таинственную технику подмена и изменил внешность, а вторая была настоящая Фэн Я. Ечен щупал свой нос и думал, что ради того, чтобы избавиться от слежки, ему даже пришлось применить трюк, превратившись в девушку. Это на самом деле непросто. Душа Ечина осмотрела вокруг, он убедился, что больше нет людей, которые следили за ним, и его первый двойник принял изначальную внешность, а затем направился в павильон алхимиков работать, а другой двойник нашел укромное местечко, использовал таинственную технику подмена, и принял внешность одного человека средних лет, а затем пошел вдоль главной дороги. В этом походе, главной целью Ечина вовсе не были маленькие границы Тянь-Юань, а это был материк Дундалу. Скорее всего, никто даже не мог догадаться, что Ечен планировал потратить 20 миллионов монет золота инь, чтобы сходить разок на материк Дундалу. Если бы та аристократическая знать узнали бы, что Ечен планирует покинуть материк Тянь-Юань и направиться на материк Дундалу, то несомненно направили бы людей сразить Ечена. Однако они совершенно не знали местоположения Ечена, и если бы они хотели найти Ечена среди моря людей, то это все равно, что искать иголку в стоге сена. Те аристократы полагали, что, отправив двух культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности будет вполне достаточно, чтобы не сводить с Ечина глаз, но они никак не ожидали, что эти два глупца будут так легко разыграны Ечином. Вдоль пути по главной дороге, Ечен достиг выхода с материка Тянь-Юань, и после того, как заплатил стражникам у выхода, культиваторам на границах Даосюэн 10 миллионов монет золота инь, вышел за пределы запрета материка Тянь-Юань. «Наконец я смогу вернуться на материк Дундалу, наконец смогу снова увидеться с соплеменниками». На лице Ечина была радость, и он на всем пути летел вперед. Он уже так давно покинул дом, и все же немного соскучился по родным. Однако время расставания с домом было намного короче, в отличие от того, что Ечен себе представлял. Даже Ечен сам не мог себе представить, что так быстро сможет собрать 20 миллионов монет золота инь, чтобы заплатить за проезд. Но, к сожалению, у него пока еще не было достаточно денег, чтобы перевести всех своих соплеменников, однако у Ечена было достаточно веры в себя, и он был уверен, что в течение одного года сможет успешно завершить эту огромную задачу. Именно в тот момент, когда Ечен покидал материк Тянь-Юань, у входа на маленькие границы Тянь-Юань священного города густых облаков собралось больше 6000 культиваторов на границах Шэньхай. Они были сформированы в группы людей по 7-8 человек, собрались в кучки, и в данный момент из-за чего-то ругались. Сюй Цин и Янь и еще несколько высокопоставленных сказали, что с сегодняшнего дня не позволять каким-либо группам из простого народа заходить на маленькие границы Тянь-Юань, в противном случае им противостоять. Кун Юань Шань вышел напротив толпы и громко кричал, с резкой речью и жестким выражением лица: «С какой стати? Даже у Суда Дао нет такого рода правил. Это чрезмерное притеснение других. С какой стати мы не можем войти на маленькие границы Тянь Юань? Это приказ Сюй Цина, и Яна и еще нескольких высокопоставленных лиц, и вы осмелитесь не слушаться этого приказа? Если не послушаетесь, не удивляйтесь нашей неучтивости, после того, как вы войдете на маленькие границы Тянь-Юань». Тон речи Кунь-Юаньшеня был мрачным. Помимо людей Судадао, на маленькие границы Тянь-Юань могли лишь ступать культиваторы на границах Шэньхай, ну и конечно же некоторые люди, которые получали особенное разрешение, тоже могли входить. Например, те культиваторы на границах Даосюэн, которые культивировали на морском дне звезды Безбрежного моря. Раньше, в священном городе густых облаков, вступающих на маленькие границы Тянь-Юань культиваторов максимум было 1000-2000 человек, и среди этих 1000-2000 людей, большая часть были отряды аристократической знати. Однако, после того, как Гулань начал давать взаймы, очень много бедняков, которые не могли собрать деньги для оплаты за перемещение на маленькие границы Тянь-Юань, все заняли у него деньги. Поэтому планирующих вступать на маленькие границы Тянь-Юань неожиданно стало много, и число выросло до больше 6000. Аристократическая знать священного города густых облаков считали, что если так будет продолжаться, то их доход на маленьких границах Тянь-Юань будет становиться слишком маленьким, а если у простого народа будут увеличиваться деньги, то будет еще сложнее держать их под контролем. Больше всего их волновало то, что часть их подчиненных постепенно вступали в отряды простых людей и направлялись на маленькие границы Тянь-Юань. Все это потому, что, следуя за отрядами простого народа на маленькие границы Тянь-Юань, доход был в несколько раз больше, чем доход, будучи в подчинении у аристократов. Если так будет продолжаться, то, несомненно, никто не захочет оставаться у их и работать за гроши. Поэтому аристократическая знать священного города густых облаков во главе с Сюйцином и Яном считали, что это дело несомненно нужно взять под контроль, а иначе просто невозможно себе представить последствия. Аристократическая знать хотели монополизировать маленькие границы Тянь-Юань, и они больше не хотели, чтобы огромный доход маленьких границ Тянь-Юань попадал в руки простого народа низкого класса. Однако, такого рода действия могут вызвать за собой очевидную обратную реакцию. Этот простой народ священного города густых облаков уже давно испытывали страшную ненависть по отношению к капиталу аристократической знати, к тому же они никогда не нарушали законов Судадао, поэтому эти аристократы вообще не могли им что-либо сделать. Если в обычное время было всего лишь 1-2 человека, то они совсем не осмеливались идти против аристократической знати, так как аристократы держали под контролем разного рода заработки, и этим самым аристократы могли очень легко заставить этих людей жить в нищете и не давали заработать на жизнь. Однако сейчас была совершенно иная ситуация, и тут было около 5-6 тысяч человек, и все они были простым народом, которые стремились достигнуть маленьких границ Тянь-Юань, чтобы заработать. Это количество было намного больше, чем отрядов культиваторов аристократической знати, и теперь аристократам держать под контролем простой народ стало еще сложнее. Глава 542. Снова вступить в город, висевший в воздухе. Неважно как, мы несомненно войдем на маленькие границы Тянь-Юань. Да, мы несомненно войдем на маленькие границы Тянь-Юань. Культиваторы простого народа были воодушевлены и громко кричали. Один из подчиненных Ияна, культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности, яростно прокричал: «Вы что, сами себе ищите смерти? Вся ваша еда покупается с рук высокопоставленных аристократов, а если войдете на маленькие границы Тянь-Юань, то потом останетесь без продовольствия». На материке Тянь-Юань запрет подавлял море души, и для того, чтобы противостоять этому подавлению, море души ежеминутно, ежесекундно непрерывно вращалось, в результате чего растрачивалось большое количество энергии, а значит была необходима пища, которая смогла бы пополнить эту энергию. Поэтому людям нужны были разного рода чудодейственные лекарства, мясо духовных зверей и еще разного рода пища. Толпа людей немного обомлели, и сразу же вслед за этим выкрикнули: «И чего бояться, если не будет еды, разве мы не можем пойти в другой город, чтобы купить себе продовольствие? В последующем мы будем охотиться на маленьких границах Тянь-Юань на духовных зверей, и больше не будем продавать мясо зверей аристократам, а сами будем его есть». «Верно, сами будем его есть. Теперь мы будем обходиться сами, и больше не будем работать на аристократов, пусть они сами вспахивают свою землю. Больше не будем работать на аристократов». Настроение простого народа становилось взволнованным, а их гнев по отношению к аристократам становился все больше. Подчиненные Ияна, Сюйцина и других аристократов изначально задирали свой нос и важничали, Однако реакция народа становилась все более агрессивной, и они постепенно не могли их подавить. К тому же количеством людей они тоже не находились в преимуществе. «Мы всего лишь хотим войти на маленькие границы Тяньюань, и, если вы хотите убить нас, не стесняйтесь, подходите. Босые ноги не боятся надевать обувь, и если вы нас убьете, то неужели думаете, что мы не будем противостоять вам? Верно, убив одного, мы тоже ответим одним, убив двух, мы убьем на одного больше. Чего нам бояться?» Простой народ, объединившись вместе, одновременно прорвались на маленькие границы Тяньюань, и один за другим исчезли в перемещающей формации. Те управляющие из Судадао просто были сторонними наблюдателями, и вообще не выходили вперед, и не совали нос не в свое дело. Они прибыли из Судадао, и не могли распоряжаться в такого рода делах, ведь в законах Судадао не написано, что простому народу нельзя заходить на маленькие границы Тяньюань. Нам нужно заходить внутрь и охотиться на них. Кун Юань Шань посмотрел на нескольких культиваторов Шэньхай 10 уровня сложности и спросил: «Охотиться на эти ничтожества, ты что не слышал, что они сказали? Хочешь со всеми нами пойти на общую смерть? Если у такого рода нищебродов встать на пути их заработка, то они никого не пожалеют и лишат их жизни. Разве мы сможем убить их всех?» Подчиненный Яна, культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности, разгневанно говорил и взглянул разок на Кун Юаньшаня. Его звали Юй Фэн, он уже более нескольких десятков лет следовал за Иянем и был доверенным лицом Яна. Он в своей жизни больше всего ненавидел этот простой народ, однако если в нынешнем положении они продолжат оказывать давление, то несомненно вызовут противостояние народа. Несмотря на то, что простой народ не мог в больших масштабах противостоять аристократам внутри священного города Густых Облаков, однако на маленьких границах Тяньюань скорее всего может произойти сражение не на жизнь, а на смерть. Культиваторы на границах Шэньсюан, Даосюан, не могли вступать на маленькие границы Тяньюань, а среди простого народа было немало людей, которые смогли докультивировать до границ Шэньхай 10 уровня сложности, поэтому они вряд ли будут намного уступать на маленьких границах Тяньюань. Если на самом деле начнется сражение, то они тоже понесут серьезный ущерб. Эту ситуацию нужно доложить высокопоставленному Ияну и высокопоставленному Сюйцину, чтобы они вынесли решение. От безвыходности, говорил Юй Фэн. Находясь на маленьких границах Тяньюань, группы простого народа очень долго предпринимали меры осторожности. Повстречав группы культиваторов аристократической знати, они видели, что эти культиваторы аристократов тоже не осмеливаются что-либо предпринимать против них, отчего настроение у них сразу же становилось воодушевленным. Изначально эти аристократы всего лишь запугивали их бумажными тиграми. Для них это было их первой большой победой, и теперь у них появилась вера в себя, чтобы противостоять аристократам на маленьких границах Тяньюань. После того, как Гу Фэй, Гу Лань и остальные узнали о том, что произошло на маленьких границах Тяньюань, то посчитали, что это стало их удобным шансом, и сразу же втайне связались с немаленьким количеством авторитетных культиваторов, затем создали одну секретную организацию. Они не знали, какие будут следующие действия аристократов, но если они все время будут в разбросанном состоянии, то их очень легко будет прорвать. Ечен совершенно не знал о том, что же произошло на маленьких границах Тяньюань, потому что сейчас он уже прибыл в родные места, в горное ущелье клана Е. Когда Ечен неожиданно появился, то все горные ущелья клана Е и Звездный дворец сразу же начали ликовать и были несравненно взволнованы. Все никак не ожидали, что Ечен сможет так быстро вернуться обратно. Е Цан Сюн, Е Жан Тянь и остальные, когда смотрели на Ечена, то даже несмотря на то, что они были взрослыми мужчинами, все равно на глазах невольно появились слезы. Изначально они полагали, что в остатке своей жизни больше не увидят своего ребенка и внука, которым так гордятся. После того, как Ечен уехал на материк Тяньюань, то все они очень сильно беспокоились и не спали по ночам. Они все же не знали, каким же местом был материк Тяньюань, и не знали, хорошо или плохо Ечену живется на нем. Ечен им все детально рассказал, и после того, как они все услышали про материк Тяньюань, то сразу же намного успокоились. Оказалось, что материк Тяньюань намного безопаснее материка Дундалу. Ченар, согласно твоим словам, только лишь заплатив 10 миллионов монет золота инь можно будет перевести одного человека, это на самом деле очень сложно. Нас, соплеменников, в общем несколько тысяч человек, И еще есть так много учеников Звездного дворца, мы ни в коем случае не можем бросить их», — говорил Ежан Тянь, сильно сморщив брови, а на сердце он испытывал стыд. Он был отцом, но не только не мог помочь Ечину, а еще и был для него обузой. «Отец, не нужно беспокоиться», — утешая говорил Ечен, затем с решительным выражением лица продолжил: «Я придумаю выход. Тайлин и Али направились в военные отделы, и там, скорее всего, у них тоже есть небольшой прогресс. Когда они узнали, что Тайлин стала женой Ечина, и еще у нее в животике растет ребенок Ечина, Ежан Тянь и остальные были несравненно рады. Они никак не ожидали, что Ечен будет таким умелым. Следует знать, что Дань Тайлин была королевой Северного моря, с превосходной реальной силой. Молодец, а в обычное время вообще было не увидеть таких твоих способностей», — улыбаясь и подшучивая говорил Ежан Лонг, и похлопал Ечена по плечам. Ечен неловко щупал свой нос, а когда вспомнил про Дань Тайлин и ребенка в ее животе, то на его лице невольно появилась глупая улыбка, из-за чего все снова громко засмеялись. Посидев с соплеменниками некоторое время, и несмотря на то, что он был не в силах расставаться, но Ечен все же встал и готовился уходить, ведь ему еще нужно было сделать очень много дел. «Отец, дедушка, на этот раз я прибыл, чтобы сделать кое-какие дела, а потом мне нужно сразу же возвращаться обратно, поэтому мне нужно спешить», — сказал Ечен. «У него есть одна огромная задача – перевести соплеменников, поэтому ему необходимо беречь каждую секунду. Ченар, не переживай, пока, прилив духовных зверей не угрожает Звездному дворцу». Ежан Тянь хлопал Ечена по плечу и говорил. Ечен немного кивнул головой и больше не медлил, взял с собой Сяи, и Куая, и Маа, Армаа и остальных, и они поспешили в подземные лунные чертоги. 6 уровень подземных лунных чертог, город, висящий в воздухе. Ечен стоял снаружи запрета того города, висевшего в воздухе, немного ощутил и почувствовал, что с его реальной силой на границах Шэньхай 3 уровня сложности он уже сможет войти внутрь этого запрета города, висевшего в воздухе. Несколько десятков тысяч лет запрет снаружи города, висевшего в пустоте, должно быть, был очень крепким, однако этот город уже был запустелым на протяжении большого количества лет, и энергия, которая поддерживает запрет, уже давно почти полностью рассеялась, а значит, запрет стал намного слабее. Однако по-прежнему сюда не могли войти простые культиваторы на границах Уши, Линьвай, и как минимум сюда мог войти культиватор выше границ Шэньхай. Ечен сказал Сяи и остальным войти внутрь драгоценной жемчужины Хуньянь, а потом он активировал море души внутри своего тела и направился лететь в сторону города, висевшего в воздухе. После того, как он соприкоснулся с запретом этого города, висевшего в воздухе, Ечен использовал море души и медленно поглощал запрет, сделал в нем одну дыру, потом проскользнул внутрь. После того, как Ечен прошел сквозь дыру, тот запрет автоматически восстановился и стал целым, как прежде. Драгоценная жемчужина Хуньянь активировалась, и из нее вылетело 6 силуэтов. «Сяи, Икуай, Имаа, Армаа, Саньмаа, Сымаа, соберите все вещи, которые тут есть». Ечен взмахнул рукой, и у Сяи и остальных тут же загорелись глаза. В этом городе, висевшем в воздухе, в каждой лавке все товары были по-прежнему в целости и сохранности, а все это, несомненно, было одно большое богатство. Этот висевший город в пустоте несколько десятков тысяч лет тому назад был одним городом, но спустя изменения, которые произошли за это время, на материке Тянь-Юань кровное родство, методы по изготовлению предметов, методы по изготовлению пилюль, все прошли потрясающие изменения, и вещи в этом городе, висящем в воздухе, например, демонические фиолетовые доспехи разряда Жень и Т.П., все уже не были пиковыми сокровищами, однако по-прежнему их цена не была настолько дешевой. Демонические фиолетовые доспехи 9 разряда на материке Тянь-Юань не стоили никаких денег, однако демонические фиолетовые доспехи разряда Жень по меньшей мере стоили 20-30 миллионов монет золота инь. Все же это был набор доспехов, которые не могли пробить культиваторы до границ Шэньхай 10 уровня сложности. Ечен промчался по всем лавкам, где были доспехи, и в скором времени собрал все демонические фиолетовые доспехи до чиста. Демонические фиолетовые доспехи до 9 разряда Ечен планировал раздать между своими соплеменниками, а оставшиеся 5 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень он планировал забрать на материк Тянь-Юань. Помимо демонических фиолетовых доспехов, Ечен также собрал немало духовных сокровищ разряда Жень, Ди и даже Тянь, несмотря на то, что стоимость духовных сокровищ не достигала стоимости одного набора демонических фиолетовых доспехов, однако одно духовное сокровище разряда Ди можно было продать за несколько сотен монет золота инь, а одно духовное сокровище разряда Тянь без всяких проблем можно продать за несколько миллионов монет золота инь. Помимо всего этого, также он набрал бесчисленное количество пилюль, из которых прямо-таки можно было заполнить амбар. Если все эти пилюли отнести на материк Тянь-Юань, то они там будут считаться ничем, однако для людей клана Е и учеников Звездного Дворца это все же было большой пользой, которая поможет продвинуть культивирование. Море души Ечина полностью накрыло весь город, висевший в пустоте. Простые вещи он уже сказал собрать себе и остальным, а сам Ечен искал то, что могло бы его заинтересовать. Море души Ечен все осмотрело, и сердце Ечена вздрогнуло, а затем он посмотрел в центр города, висевшего в пустоте. В самом центре города, висевшего в пустоте, стояло одно очень величественное построение, рядом с которым было большое количество лавок. Из всего этого смутно можно было разглядеть, что это должно быть было самым роскошным районом города, висевшего в пустоте. То величественное здание было высоким и сверкало ярким блеском и золотистым сиянием, оказывая своего рода сильное визуальное воздействие. Аукцион. В каком-либо городе аукционы всегда были самым роскошным построением, так как аукцион является местом, где больше всего любит собираться аристократическая знать, и здесь всегда очень много редких сокровищ. Сегодня все здесь станет моим. Все богатства этого города будут принадлежать Ечену. Ечен с быстрой скоростью вошел внутрь аукциона. Главный зал аукциона был очень просторным, и в нем как минимум было расставлено несколько тысяч посадочных мест, а на верхнем этаже были расположены роскошные отдельные комнаты. Море души промелькнуло, и взор Ечена лег на один стол, который стоял за главным залом. Там по-прежнему были очень аккуратно расставлены один за другим деревянные ящики, и их количество достигало больше 30, они были маленькие и были большие ящики, и все они были предназначены для того, чтобы класть вещи, которые продавались на аукционе. Также скоп свежего и холодного аромата рассевался из-за большого зала. Тело ринулось вперед, и Ечен уже стоял перед теми роскошными деревянными ящиками аукциона. Эти деревянные ящики спокойно пролежали тут несколько десятков тысяч лет, и были словно ящик с сокровищами, который ждал, когда его откроют. Интересно, а какие вещи спрятаны внутри? Глава 543. Душа звезды – это одно племя. Ечен достал один из ящиков, снял с него замок, а затем открыл его. Пу! Раздался легкий звук, и скоп черной пыли вышел из этого ящика. Черт побери, неизвестно, что же было когда-то положено в этот ящик, и уже превратилось в порошок. Скорее всего, это было вещью, которую нелегко сохранить, и от нее ощущался своего рода удушающий запах. К счастью, в нем не было яда, и Ечену только и оставалось, что отбросить этот ящик. Он достал второй ящик, и этот ящик был немного больше предыдущего, и только лишь обхватив двумя руками можно было его взять. Ечен осторожно открыл крышку ящика, посмотрел внутрь, и увидев, что внутри лежат одни величественные доспехи. Эти доспехи должно быть изначально были серебристого цвета, однако пролежав тут на протяжении нескольких десятков тысяч лет, цвет доспехов стал намного темнее. Ечен протянул руку и пощупал верхнюю часть доспехов. Они были холодными, как лед, а материал, из которого они были сделаны, был очень крепким. Также на них были выгравированы разного рода формации печати, а скоп устаревшей ци, которая пережила большие перемены, бил ему в лицо. Можно было точно определить, что это были не демонические фиолетовые доспехи, но тем не менее было неизвестно, что же это были за доспехи. На их поверхности также было много порезов от меча, из чего можно было сделать вывод, что хозяин доспехов в свое время прошел через множество сражений. Ечен смог ощутить, что сверху этих доспехов распространялась ци, которая была немного сильнее, чем на демонических фиолетовых доспехах разряда Жень. Неизвестно, можно ли, чтобы эти доспехи определили хозяина. Ечен порезал палец и накапал несколько капель крови на доспехи, как тут же можно было увидеть, что после того, как капли упали на доспехи, тут же раздался звук ТС. Затем кровь вмиг превратилась в кровавый туман и исчезла, не оставив каких-либо следов на доспехах. Также Ечен не заметил каких-либо признаков, что эти доспехи признали своего хозяина. Этот набор доспехов был немного специфическим, И для начала, нужно найти человека, который определит, что это за доспехи, и только потом можно будет решить. Ечен закрыл этот ящик, и положил его внутрь краги. Затем он продолжил открывать один ящик за другим, и Ечен непрерывно нашел три набора демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, и еще немного пилюль, ядро духовного корня Женьшеня, и т.п. вещи. Можно сказать, он набрал неплохих вещей, однако не было никаких особенных вещей, которые могли взволновать. В итоге остались последние два ящика, которые еще не были открыты. Самые передние два ящика, должно быть, выставлялись самыми первыми на аукционе, а самые последние два ящика, должно быть, были драгоценностями заключительного номера. Открыв самый маленький из этих ящиков и увидев вещь внутри него, Ечен немного обомлел. Внутри ящика спокойно лежал фрукт, который был полностью розового цвета, сиял словно жемчуг и был словно успешно выгравированная яшма. Казалось, что в любой момент из него может потечь вода. Скоп густого аромата тут же ударил в нос, и весь большой зал аукциона наполнился небольшим ароматом, который исходил от этого фрукта. Прошло несколько десятков тысяч лет, а этот фрукт по-прежнему выглядел, словно его только что сорвали, и от него исходил насыщенный фруктовый запах. Однако больше всего Ечена удивило не то, что этот фрукт был такой необычный, а то, что этот фрукт был точно такой же, как на духовном дереве, которое растет в горном ущелье клана Е. Несмотря на то, что те фрукты на духовном дереве еще полностью не созрели, однако внешний вид и аромат у этих фруктов был одинаковым, и Ечен просто не мог ошибиться. Если этот фрукт выставлялся на аукционе заключительной вещью, то несомненно был необыкновенным. Однако Ечен не знал, как он называется, и не знал, в чем его применение. Несмотря на то, что Ечен проверил много данных, однако все равно не знал, что за вид духовного дерева рос в горном ущелье клана Е. По-видимому, у этого духовного дерева происхождение намного превышает воображение Ечена. Ечен аккуратно убрал этот фрукт и планировал найти человека, у которого мог бы все хорошенько порасспрашивать. Ечен посмотрел на последний ящик и не знал, что же может лежать внутри этого ящика, слегка вздохнул, затем открыл этот ящик. Перед взором Ечена появился один компас из черепашьего панциря, который был вокруг наполнен разного рода мистическими символами, а в центре висела одна неопределенная стрелка. Можно было увидеть, что эта вещь была очень старой, а если посмотреть на поверхность компаса, то можно было смутно увидеть неисчерпаемое количество звездного блеска, словно это было одно безбрежное звездное небо. Неизвестно, для чего был предназначен этот компас, неужели для того, чтобы предсказывать судьбу. Он смог ощутить, что на этом компасе была безбрежная мистическая энергия, и у Ечена было такое ощущение, что эта вещь, пожалуй, намного сильнее треножника, сотрясающего воздух. Когда Ечен только активировал треножник, сотрясающий воздух, то треножник чуть ли не поглотил его душу, поэтому Ечен не осмеливался произвольно активировать этот компас. Для начала нужно будет отчетливо проверить, какое применение у этого компаса, и только потом решать, что с ним делать. Ечен, Ся и остальные полностью собрали все вещи в городе, висевшем в воздухе, очистив его до чиста, и даже волосинки не оставив. Ечену было немного неловко, и он надеялся, что старшие поколения Тянь Юань не обидятся на него. В подземных лунных чертогах 7 уровень был более опасным, и пусть даже если это границы Шэньхай, все равно нельзя сказать, что точно останешься целым и невредимым. Ечен решил, что пока не будет туда заходить, и после того, как его культивирование продвинется вперед, он снова придет. На этот раз он собрал довольно-таки большой урожай, и только лишь эти 8 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень очень сильно обрадовали Ечена. В эту поездку он первым делом направился, чтобы забрать их. А что касается тех доспехов, название которых неизвестно, того фрукта духовного дерева и еще компаса, то эти вещи были неожиданной радостью, и пока он просто отложит их. После того, как появится возможность узнать, какое у этих вещей применение, Ечен решит, что с ними делать. Именно в тот момент, когда Ечен и остальные собирались уходить, раздался один хмурый голос. Это было старшее поколение Тянь Юань. В твоих руках звездный компас Сыму, а точнее это один из 6 предметов Да души звезды на звезде Тянь Юань. Ты несомненно должен хорошо сохранить эту вещь, и ни в коем случае не позволить, чтобы она попала в руки предков дьявола. Голос старшего поколения Тянь Юань вливался в уши Ечина, и его тон речи был несравненно строгим. Предмет дара души звезды, верно, на материке Тянь Юань выше духовных сокровищ находятся предметы дара, и предметы дара подразделяются на 9 разрядов. Это как драгоценная жемчужина Хуньянь, треножник, сотрясающий воздух, и т.п. величайшие сокровища, которые находятся на твоих руках, тоже принадлежат к предметам дара. Однако все они принадлежат к предметам дара, которые могут расти, и если будут соответствующие методы, то можно будет продвинуть их разряд. В мире существует очень мало предметов дара, и цена на них очень дорогая. Старшее поколение Тянь Юань молчал некоторый период времени, а затем снова сказал: «Самый сильный предмет дара — это и есть предмет дара души звезды, и на всем материке Тянь Юань есть только 6 таких предметов. Звездный компас Сыму, который оказался в твоих руках, может исчислять врожденные данные, и даже мне сложно разузнать его таинственность. Когда-то, ради того, чтобы он не попал в руки предков дьявола, я активировал подземные лунные чертоги и погрузил этот звездный город сюда. С твоей реальной силой, в настоящий момент у тебя нет возможности активировать его. Этот компас настолько могущественный. Даже старшее поколение Тянь Юань не может полностью рассмотреть таинственность этого предмета». Ечен в душе испытывал сильное волнение. «Интересно, что за человек изготовил этот компас? Старшее поколение Тянь Юань, предки дьявола, это что такое?» Услышав о предках дьявола, настроение Тянь Юаня словно стало немного взволнованным, и он тут же сказал: «Предка дьявола также еще называют демоном небес, это чужеземные племена, и они питаются поглощением душой звезды, и являются заклятым врагом души звезды. В этом пространстве звезд есть одно племя, которое называется душа звезды». «Душа звезды — это одно племя?» Ечен немного обомлел. «Верно. Все полагают, что душа звезда не имеет жизни, и только лишь достигнув уровня владыки звезды, начинаешь понимать, что душа звезды — это племя, и к тому же очень старое племя. Они матери наших племен, это они создали нас. В этом безбрежном космосе есть очень мало звезд, в которых смогла зародиться душа звезды, и когда душа звезды зарождается, то у нее сразу же имеется разум и сознание. У них нет никакой боевой силы, а в этом звездном пространстве существует очень много их врагов, предков дьявола, и для того, чтобы противостоять предкам дьявола, они и начали создавать жизненный разум. Другими словами, мы были созданы душой звезды». Ечен был очень сильно взволнован. Оказывается, душа звезды изначально обладала разумным телом и является создателем. Они скрываются везде, но от них не видно и следа, однако держат под контролем все жизни на звезде. Верно, они и есть наши создатели, и они создали жизненный разум для того, чтобы противостоять предкам дьявола. А если они будут поглощены, то весь жизненный разум, который они создали, тоже полностью исчезнет. Только лишь сливаясь с душой звезды, мы можем обладать превосходными способностями и получать величественную реальную силу. Ради того, чтобы существовать в этом мире, нам необходимо противостоять этим предкам дьявола, которые прибывают с разных мест звездного пространства. Ечен начал постепенно понимать, почему на некоторых звездах проживали соответствующие живые тела, но тем не менее не зарождались какие-либо тела, обладающие жизненным разумом. Причина была в том, что на этих звездах пока еще не зародилась душа звезды, а только лишь зародилось звездное тело души звезды, и только потом на ней появлялся жизненный разум. Этот звездный компас ему переделан из души звезды, звезды Тянь Юань. Даже, когда я был на пике своей силы, мог только лишь разворачивать 1/10000 часть реальной силы этого предмета, а сможешь ли ты его активировать или нет, зависит от твоей удачи. По-видимому, ты уже бывал на материке Тянь Юань и узнал кое-какие вещи. Какая у тебя степень слияния с душой звезды? Спросил Тянь Юань. 0. Ничего не скрывая, ответил Ечен. Степень слияния с душой звезды 0, как могло так произойти? Бормотал себе под нос Тянь Юань. Неужели это не ты, избранный владыка звезды? А тогда кто? Со степенью слияния звезды равной 0 вообще невозможно стать владыкой звезды, так как нет возможности использовать энергию души звезды. Сердце Ечен вздрогнуло. Оказывается, старшее поколение Тянь Юань изначально предполагал, что Ечен был избранным владыкой звезды, но, по-видимому, он его разочаровал. Оставим это, я считаю, что ты культивируешь особенные методы, И к тому же создатель метательного ножа является один всемогущий. Возможно, тебе и не нужно использовать энергию души звезды, и ты все равно сможешь успешно стать могущественным. А что касается того, насколько большой успех ждет тебя после сегодняшнего дня, то ты можешь полагаться только на свою удачу. Голос Тянь Юаня постепенно отдалялся. Старейшина Тянь Юань, пожалуйста, подождите еще немного. Ечен хотел еще просить про доспехи и фрукт, которые были у него на руках, однако голос Тянь Юаня уже исчез без следа. Старшие поколения Тянь Юань на самом деле то внезапно появлялся, то снова так же внезапно исчезал. Ечен обвел взором вокруг, и вокруг была беспредельная темнота, и в этой мгле Ечену казалось, будто бы два глаза все время пристально за ним наблюдают, и это был не старшее поколение Тянь Юань, а та душа звезды, про которую рассказал старшее поколение Тянь Юань. Также Ечен думал, что возможно это могла быть его иллюзия. Скорее всего, что касается этого племени души звезды, то люди, звери Сюан, дикие звери были всего лишь их созданиями, а для людей, зверей Сюан и диких зверей, обладающих жизненным разумом, это племя души звезды являлось для них творцами, которые были превыше всего. Неизвестно, какого рода взгляды были у этого племени, и как они относились к этому жизненному разуму на звезде Тянь Юань. После того, как они закончили собирать все вещи внутри города, висевшего в воздухе, Ечен взял с собой Сяи и остальных и вернулся в горное ущелье клана Е. Помимо тех 8 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, тех серебристых доспехов и фрукта духовного дерева, и компаса Сыму, остальные вещи Ечен планировал передать Ежантину, Ецан Сюану и остальным, чтобы они ими распорядились. «Отец, дедушка, у меня еще есть кое-какие дела, которые нужно решить, и после того, как я их закончу, я сразу же должен буду возвращаться на материк Тянь Юань». Немного горестно говорил Ечен. На его плечах лежали очень тяжелые обязанности, поэтому ему было необходимо беречь каждую минутку. «Ты так спешишь вернуться», — сказал Ежан Тянь, и на его лице появилось немного грусти. Однако он, конечно, не мог не понимать обязанности, которые лежали на плечах Ечена, и что времени было в обрез, поэтому, наставляя, сказал: «Покинув родной дом, ты, несомненно, должен быть очень осторожным». «Я понял», — немного кивнул головой Ечен. После того, как Ечен попрощался со всеми соплеменниками, с решительным выражением лица сказал: «Я, несомненно, всех вас переселю». Ечен взлетел в небо, а Ежан Тянь, Ецан Сюан, Сяи и другие стояли в горном ущелье клана Е и непрерывно махали Ечену рукой, прощаясь с ним, вплоть до того, пока Ечен не исчез на горизонте неба. Ечен глубоко вдохнул, посмотрел вдаль, и в его глазах промелькнул решительный блеск. Неважно как, но он все равно должен будет изменить судьбу соплеменников, и ни в коем случае не позволит им понапрасну умереть. Посмотрев в сторону материка Тянь Юань разок, он думал, что помимо того, что ему нужно будет перевести своих соплеменников, также, чтобы смочь существовать в этом мире, необходимо стать одним пиковым существом. Глава 544. Демонические фиолетовые доспехи разряда Жень. Море души Ечена немного вздрогнуло, и он ощутил, что получает небольшое сообщение. Это был старшее поколение Яньхай, который, находясь в отдаленном месте, передавал ему сообщение. «Ечен, ты уже так быстро смог выйти с материка Тянь Юань?» Яньхай был немного удивлен. «Для того, чтобы выйти с материка Тянь Юань, нужно заплатить 10 миллионов монет золота инь, и чтобы зайти и выйти, придется потратить 20 миллионов монет золота инь». Ечен не был выбран военными отделами и также не вступал в подчиненные какого-либо аристократа, но тогда как так быстро Ечен смог заработать так много денег? Яньхай был культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности, да и еще работающий на суд Дао, и если собрать его активы за несколько десятков лет, то это всего лишь будет несколько сотен тысяч монет золота инь. Конечно же, за этот период времени, находясь на материке Дундалу, он собрал немало хороших вещей, и когда вернется на материк Тянь Юань, скорее всего, сможет их продать за 5-6 миллионов монет золота инь, и все равно это совсем немного. «Угу, я хочу сделать кое-что, а потом сразу же вернусь обратно», — говорил Ечен, и летел в направлении полярного ледяного моря. «По-видимому, у тебя на материке все сложилось очень хорошо», — немного вздыхая говорил Яньхай. У Ечена степень слияния с душой звезды была равна ноль, и он уже полагал, что Ечен будет проводить обыкновенную жизнь в трущобах на протяжении всей его жизни. Но он никак не ожидал, что за какие-то больше 10 дней у Ечина все сложится так отлично, и он даже сможет так легко заплатить 20 миллионов монет золота инь, чтобы выйти и войти на материк Тяньюань. За это все нужно сказать большое спасибо старшему поколению Яньхаю, искренне говорил Ечин. Яньхай помог ему немало, и нельзя не сказать, что только лишь его помощь в активации энергии сферы помогла Ечину вступить на границы Линьвай, и это и есть огромная помощь. Не стоит, с улыбкой сказал Яньхай. Он вообще не считал, что хоть как-то помог Ечину, и кто знает, может быть, потом он еще будет получать поддержку Ечина. На полярном ледяном море была одна морская зона, где сформировался один замерзший огромный толстый кусок льда, который не разламывался на протяжении 10 тысяч лет. На краю этого огромного ледяного куска в воздухе висели один за другим айсберги. Небо было в темной скрытности, и дул свирепый заполняющий весь воздух снежный ветер. Чем ближе становился северный полюс, тем холоднее становилось для тела. Холодный ветер дул прямо в лицо, словно один за другим острый меч ударял по телу, и все тело было в кровавых пятнах, словно замерзал от холода. Здешний холод в один миг превращал культиваторов на границах Линьвай, уши в ледяные скульптуры, и даже культиватор на границах Шэньхай тоже уверенно не осмелился бы приходить в эти места. Все это потому что, ту температура на самом деле была очень низкой. Ечен летел вдоль снежного ветра, и изо всех сил вращал метод северного льда, превращая страшный холод в сюаньцы внутри своего тела, и только потом ему стало немного легче. Уровень здешнего холода немного уступал тому холоду, который Ечен ощущал на звезде Безбрежного моря, на большой глубине под морем, и Ечен с трудом мог его выдержать. Его море души направилось в самую северную часть ледяного моря, и погрузилось внутрь, повсюду ведя поиски. Он повсюду искал местоположение того огромного ядра звезды, и согласно словам Дань Тайлин, то ядро звезды было среди слоев льда, а значит найти и достать его несомненно составит сложности. Чем дальше он продвигался, тем страшнее холод он ощущал. Все тело Ечина уже покрылось льдом, а на волосах и кончиках бровей образовались маленькие льдинки. Ечен постепенно ощущал, что не мог противостоять этому холоду. Скорее всего, даже Яньхай, будучи культиватором на границах Шэньхай 10 уровня сложности, не осмелился бы приходить сюда. Если бы Ечен не вращал метод ледяного льда, который помогал Ечину в большей степени противостоять этому холоду, то, пожалуй, Ечен уже давно превратился бы в ледяную статую. Ечен, мальчик, я нашел его местонахождение. Направляйся прямо 2000 метров, и на глубине ледяного моря, внутри одного толстого льда, которому 10 тысяч лет, ты его найдешь. Доносился немного сосредоточенный голос господина льва. Ечен вдоль по направлению господина льва растянул море души в глубине ледяного моря. Изначально Ечен полагал, что то ядро звезды не могло упасть сильно глубоко, поэтому искал на поверхности, и никак не ожидал, что на удивление это ядро упало на такое глубокое место, вниз на 10 тысяч метров. И даже неизвестно, как оно могло проникнуть так глубоко. Ечен не знал о том, что у ядра звезды была своего рода особенность, которая позволяла ему растворять лед вокруг себя. Пусть даже если это был толстый лед с возрастом в 10 тысяч лет, но повстречавшись с энергией звезды, которая исходила от ядра звезды, даже этот лед медленно таял. Следуя за изменением времени, это ядро звезды уже проникло так глубоко, вниз на расстояние 10 тысяч метров, а сверху его накрывал толстый и тяжелый слой льда. Море души наконец смогло определить его местоположение, и когда Ечен смог его отчетливо увидеть, то невольно выдохнул скоп холодного воздуха. Такое огромное ядро звезды. Пожалуй, оно весит несколько тонн. Ечен был несравненно потрясен, ведь размер этого ядра звезды достигал размера одного крупного быка. Оно полностью блестело и спокойно лежало внутри толстого слоя льда. Как только море души соприкоснулось с ним, то он сразу же ощутил скоп густой энергии звезды. Ечен, мальчик, от твоих удивлений нет никакой пользы, ты посмотри на эту ситуацию, с твоей реальной силой, пожалуй, будет его не достать, ехидно говорил господин Лев. Ечен горько улыбнулся. Если бы это ядро звезды лежало бы на верхнем слое полярного ледяного моря, то он все же смог бы его достать, однако оно все же лежит внутри 10-тысячелетнего толстого льда, и даже если Ечен будет вращать метод северного льда, с нынешней реальной силой Ечена, все равно у него не будет возможности расколоть этот толстый лед 10-тысячелетней давности. Скорее всего, это сможет сделать как минимум культиватор на границах Шэньсюэн, а иначе просто невозможно противостоять этой ледяной ци, которая распространяется от 10-тысячелетнего толстого льда. Это все сконцентрированная сюань ци системы льда, которая собралась между небом и землей и образовала кристалл. Забудь, просто для начала запомни его местонахождение, и после того, как будет достаточно сил, снова придешь сюда. Стоимость этого большого ядра звезды скорее всего могла достигать несколько миллиардов монет золота инь, а возможно даже и цена может достигнуть больше 10 миллиардов монет золота инь. Если он сможет его достать, то неважно продаст он его, или же использует для культивирования, все равно это будет очень большая выгода. На самом деле Ечен все же принижал его стоимость. Если ядро звезды продавать, как сырье, то оно не будет стоить никаких денег, а вот если будет возможно из него изготовить духовную пилюль Син Юань, то ее стоимость будет 10 раз больше вышесказанного. К сожалению, с нынешней реальной силой Ечена у него нет возможности достать его, и ему оставалось только лишь подождать того, когда он сможет снова сюда прийти. Ечен с небольшим огорчением покинул полярное ледяное моря и надеялся, что раньше него никто не сможет достать это ядро звезды. Помимо его и Дань Тайлин неизвестно, кто еще знал о существовании этого ядра звезды, возможно, они тоже ждут подходящего случая, чтобы прийти и забрать его. Ечен в сердце ощущал чувство острой необходимости завладеть этим ядром звезды, ведь если кто-то раньше него заберет, то это несомненно будет одной огромной потерей. Когда это ядро звезды только упало, то культиваторы всего материка Дундалу должно быть сразу же отреагировали. Цзю Туай и Кун Юань Шань тоже скорее всего знают о нем, а что касается Нань Гун Цзэ, то он не знал почему, но Ечен интуитивно чувствовал, что Нань Гун Цзэ не будет придавать значения этому ядру звезды. С способностями Нань Гун Цзэ в военном отделе он достигнет того, чего пожелает, и это ядро звезды для него должно быть не будет что-то значить. А еще есть другие культиваторы на материке Дундалу, и должно быть они тоже об этом знают. Необходимо поспешить, и раньше всех этих людей докультивировать до границ Шэньсюэн. Ечен не собирался говорить о местонахождении ядра звезды Яньхаю. Яньхай сам тоже несомненно не сможет достать это ядро звезды, а что, если он расскажет о его местоположении Судудао, тогда Ечену останется только горько плакать. В конце концов Яньхай был человеком Судадао, и у каждого человека была своя позиция. Выйдя из полярного ледяного моря, Ечен передал Яньхаю сообщение. «Старшие поколения Яньхай, я возвращаюсь на материк Тяньюань, пожалуйста, позаботьтесь о моих соплеменниках». С почтением говорил Ечен, а в душе думал, что в следующий раз, когда он будет выходить, нужно будет подарить Яньхаю подарок, в знак своей благодарности. «Без проблем, если здесь что-то случится, и я не смогу поднять руки, то я сразу же сообщу тебе», со смехом сказал Яньхай. «Большое спасибо, старшие поколения», говорил Ечен, а затем полетел в сторону материка Тяньюань. Снаружи побыв 2-3 дня, Ечен снова вернулся в священный город густых облаков. За этот поход, чтобы войти и выйти, он растратил 20 миллионов монет золота инь, однако по сравнению с тем, какой урожай он собрал, это все же можно считать ничем. Следует знать, что один набор демонических фиолетовых доспехов стоит 20-30 миллионов монет золота инь. Материк Тяньюань, духовное направление Цзыхуа. В священном городе густых облаков все было как обычно спокойно, однако по сравнению с прежней, обстановка тем не менее очень сильно изменилась. Так как раздача кредитов помогла большому количеству культиваторов на границах Шэньхай среди простого народа вырваться из нищеты, авторитет Гуланя и Ечена с быстрой скоростью поднялся среди простого народа. Гулань основал одну организацию, которая призвала больше 600 культиваторов на границах Шэньхай, и эти культиваторы время от времени организовывали группы и выходили на каждые маленькие границы Тяньюань, а возглавляющие их товарищи захватывали каждые маленькие границы Тяньюань священного города густых облаков. До этого среди дохода на маленьких границах Тяньюань аристократическая знать забирали 90% и выше, а сейчас 80% от дохода распределялось среди простого народа, а оставшиеся 10% шли в руки Ечена и Гуланя, и только последние 10% оставались аристократической знати. Следуя за изменением времени, все больше и больше людей не хотели работать на аристократов, и один за другим уходили от аристократической знати и вступали в отряды простого народа. Они больше не хотели всю свою жизнь делать тяжелую работу, и ввиду этого влияние аристократов очень сильно ослабло. В священном городе густых облаков все аристократы принимали Ечена за заклятого врага и жаждали содрать с него шкуру. Если бы Ечен не прибыл сюда, то их доход не мог бы так резко уменьшиться. Сюй Цин и Янь и другие аристократы каждый день очень много ругались, и больше всего в их возмущениях присутствовал Ечен. Если бы в законах суда Дао разрешалось убивать в священном городе густых облаков, то Ечен уже давно умер бы, причем 1000 раз. Однако Ечен не придавал этому никакого значения, и уже ничего не могло остановить его на пути зарабатывания денег. За эти дни капитал Ечена уже увеличился в несколько раз и составлял больше 120 миллионов монет золота инь, и эта скорость зарабатывания денег была просто изумительной. Далее этот снежный ком, чем больше будет катиться, тем больше будет становиться заработок. Ечен, в следующий раз, когда ты будешь выходить и заходить, будь немного повнимательней, ведь здесь очень много шпионов. Напоминая, говорил Гулань, мы сейчас враги для всех аристократов священного города густых облаков. Они прямо-таки питают к нам лютую ненависть. Брат Гулань так сильно беспокоится. Ечен смотрел на Гуланя и спросил: беспокоюсь? Уже совсем не беспокоюсь. На этот раз эти люди с аристократической кровью начали нас ненавидеть, скрипя зубами, и не знаю почему, но в моем сердце я от этого чувствую наслаждение, со смехом сказал Гулань. До этого ему приходилось терпеть большой убыток от этих аристократов, и когда он вспоминал ту нищету, в которой они жили, то в сердце увеличивалась радость отмщения. Во всяком случае, нам лучше всего будет соблюдать безопасность. Здесь есть несколько наборов демонических фиолетовых доспехов, вы можете их использовать, говорил Ечен. Он уже использовал для себя один набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень системы Грома, а 4 набора вручил Гуланю, 1 набор для брата Гуланя, 1 набор для сестрицы Линь-Вань, 1 набор для брата Гуфея и оставшийся набор для Линь-Наня. Ечену только и остается, как заботиться о таком большом количестве людей. У него еще было несколько наборов демонических фиолетовых доспехов, которые он еще сможет использовать. Так много демонических фиолетовых доспехов. Гулань немного обомлел и немыслимым взглядом смотрел на демонические фиолетовые доспехи перед собой. Следует знать, что 1 набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень стоит 20-30 миллионов монет золота инь. Братик Ечен, так много я просто не могу принять. Гулань долгое время стоял шокированный и наконец отреагировал, тут же отказав Ечену. Он не знал, откуда Ечен смог достать так много наборов демонических фиолетовых доспехов, однако стоимость демонических фиолетовых доспехов очень дорогая, поэтому он не мог их принять. Глава 545. Предприниматель Цзян Лай. Брат Гулань, всего лишь за эти несколько дней ты помог мне заработать так много денег, и эти несколько наборов демонических фиолетовых доспехов, можно сказать, не стоят ничего, самое важное, чтобы вы были в безопасности, с улыбкой говорил Ечен. Гулань на некоторый период задумался. На самом деле неизвестно, какого рода методы могут предпринять аристократы священного города густых облаков, и находясь в этой опасной для жизни ситуации, ему особенно нужно позаботиться о своих родных, поэтому ему ни в коем случае нельзя поступать неосмотрительно. После этих мыслей Гулань с решительным выражением лица сказал: «Эти наборы демонических фиолетовых доспехов ты, можно считать, одолжил нам, и после того, как все эти происшествия пройдут, мы снова вернем их тебе». Ечен видел, что он решительно не соглашался принимать просто так, и с трудом кивнул головой, затем сказал: «Мы все же задели очень большой доход аристократической знати, и, если они отправят втайне людей, чтобы убить нас и истребить до основания все, что мы сделали, мы можем оказаться в безвыходном положении. Обычно культиватор на границах Шэньсюань в священном городе густых облаков, даже если он аристократическая знать, все равно не будет лично поднимать руки, а скорее всего отправит несколько культиваторов на границах Шэньхай, а с демоническими фиолетовыми доспехами наши жизни будут в гарантированной безопасности. Братик Ечен, тебе все же можно об этом не беспокоиться. Суд да, он всевидящий, и они следят за исполнением законов очень строго. На всем материке Тяньюань очень мало случалось такого рода случаев. Если человек отправляет с поручением убить кто-то, то это обозначает, что он тоже совершает аналогичное преступление. Поэтому, пусть даже если Фан Юй ненавидит нас до костей, все равно не осмелится отправлять людей, чтобы убить нас. Нам главное не ступать на маленькие границы Тяньюань и тогда ничего не случится», — с улыбкой говорил Гулань. Ячен немного кивнул головой. «Во всяком случае, надев демонические фиолетовые доспехи, они будут подготовлены и не потерпят убытков». Сюаньань отправил одного человека с новостями и сказал, чтобы хочет встретиться с тобой в священном городе Густых Облаков. «Есть один аристократ, который согласился продать сырье для приготовления духовной пилюли Бэнь Юань, однако тебе будет легче самому пойти к нему», — говорил Гулань. «Если у него будет сырье для духовной пилюли Бэнь Юань, то он сможет попытаться изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань». Ячен уже полностью выучил все то, что нужно было знать алхимику одной звезды, и, можно сказать, был полностью уверен в том, что сможет изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань. Неважно, в пространстве краги или же внутри треножника, сотрясающего воздух, он везде мог изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань. «Я уже распланировал твой выход из дома», — сказал Гулань. Напротив усадьбы один участник их организации получил приказ, и через некоторое время несколько сотен человек из простого нарда вошли во двор усадьбы, а потом начали резко расходиться. Ячен немного улыбнулся. Он никак не ожидал, что Гулань смог придумать такого рода метод. После того, как Ячен применил таинственную технику подмена, то протиснулся среди этого простого народа и направился в священный город Густых Облаков. Этот способ Гуланя все же был очень хорошим. Снаружи было много шпионов, и всем им разве не было очень сложно найти Ячена, который изменил внешность среди нескольких сотен людей из простого народа. Вся аристократическая знать священного города Густых Облаков были обмануты Гуланем, и неизвестно, какое в эту минуту было выражение лица Яна и остальных. Если бы он мог это увидеть, Ячен все же с большим удовольствием посмотрел бы. В священном городе Густых Облаков, в винной лавке Яна, толпа аристократов устроили собрание. В священном городе Густых Облаков в общем было больше 200 аристократов, и их культивирование было на границах Шэньсюэн и выше, а на границах Даосюэн был только лишь Янь и еще несколько человек. Большая часть аристократов все были тут, и в данный момент обсуждали дело, которое касалось маленьких границ Тяньюань, и того небольшого дохода с маленьких границ Тяньюань. Разве эти аристократы могли так легко сдаться? Как это могло произойти? Вы что, даже за одним человеком не смогли проследить? Всегда культурно выражающийся Янь в эту минуту тоже проявил яростное выражение лица. Высокопоставленный Янь, их было несколько сотен человек, которые бурля вышли за дверь, и мы вообще не смогли узнать, кто из них Ячен и Гулань. Юйфэн и остальные немного поклонились, и у каждого из них трепетала душа. Толпа ничтожеств, бесполезные и никчемные люди. Янь ударил чашку чая об пол, разбив ее в дребезги, и яростно ругался. «Высокопоставленный Янь, это не они бесполезные, а Ячен и Гулань слишком уж хитрые», — говорила рядом стоящая Фэнья, заступаясь за Юйфэна. В последнее время она через Юйфэна завела шашни с одним аристократом, и поэтому, вступаясь за него, выступила с речью. Хлоп! Раздался звук удара, и Янь много раз ударил Фэнья по щечине, после чего Фэнья упала на землю, а он равнодушно хмыкнул и сказал: «Ты кем себя возомнила, что осмеливаешься говорить такие речи? Мы приказали тебе следить за двумя людьми, а ты до сегодняшнего дня не принесла никаких новостей». На уголках рта Фэнья появилось немного крови, а глаза заполнились слезами. Она хрупко взглянула на того аристократа, с которым крутила шашни, однако тот аристократ равнодушно отвернул свою голову. На уголках рта того аристократа появилась равнодушная улыбка. Разве он будет вызывать недовольство Яна ради безделушки? Он не был настолько глупым. Блеск в глазах Фэнья постепенно начал темнеть, и она только поняла, что в глазах этих аристократов она вообще никто. Она крепко сжала зубы и с наполненными ненавистью глазами посмотрела на Яна и остальных, но тем не менее, ничего не осмелившись сказать, снова низко опустила голову. И Янь и остальные тем не менее больше не смотрели на Фэнья, ведь такого рода девушка из низкого слоя общества вообще не заслуживает их внимания. Толпа аристократов продолжили обсуждать это дело. «Если они не войдут на маленькие границы Тяньюань, то у нас не будет никакого способа, и пока мы можем только лишь преградить им все пути по получению разного рода ресурсов, однако они на маленьких границах Тяньюань охотятся на духовных зверей, и мясо духовных зверей мы не можем взять под контроль». Сюй Цин некоторый период колебался, а затем в его глазах промелькнул холодный блеск, и он, улыбнувшись, сказал: «По-видимому, нам придется устроить ловушку, чтобы они сами начали сверлить внутрь». Услышав слова Сюй Цина, Янь постукивал по столу, и немного кивнул головой. Этот способ все же можно было осуществить. Ячен с измененной внешностью шел по улицам священного города густых облаков, а после того, как прошел один длинный и узкий переулок, в конце этого переулка увидел одну лекарственную лавку, которая выглядела немного разорившейся. Продавцом лавки был один молодой человек старше 30 лет, на котором был надет длинный халат, и который в данный момент раскладывал лекарства. «Разрешите спросить, вам что-нибудь нужно?» Тот продавец очень вежливо спросил. «Я хочу встретиться с хозяином». Осмотрев Ячена взглядом и немного задумавшись, продавец сказал: «Нашего хозяина здесь нет». Ячен знал, что Сюаньян и тот аристократ договорились связываться через кодовые слова. «Не здесь, а я только что все же видел его», — сказал Ячен. «Следуй за мной». Тот продавец взял с собой Ячена, и они прошли через один узкий и длинный коридор. Затем открылась дверь одной комнаты, и продавец сказал Ячену туда зайти. Ячен зашел в эту дверь, и перед ним открылась одна просторная комната. Это была гостиная, которая была роскошно расставлена, словно это был один дворец. Сложно себе представить, что лекарственная лавка, которая снаружи выглядит пришедшей в упадок, внутри на удивление скрывает совершенно другой мир. После того, как продавец завел Ячена в комнату, то сразу же ушел и закрыл за собой дверь. В гостиной на главном месте сидел один человек средних лет, который был одет в роскошную одежду. Он сидел, запрокинув ногу на ногу, и с интересом осматривал Ячена. Ячен, тоже нисколько не испугавшись, осмотрел взглядом того человека. Тот человек средних лет словно тоже изменил свою внешность, и выглядел очень простым, а точнее относился к такому роду людей, которые, если встанут в толпу людей, их просто невозможно будет найти. Но только его глаза были хитроумными, а лицо сияло дальновидностью, давая человеку своего рода ощущение, что он был спекулянт. «Ты и есть тот человек, которого представлял мне Сюаньянь». Тот человек средних лет немного улыбнулся и не предложил Ячену сесть. «Верно». Ячен немного кивнул головой, и со спокойным выражением лица сам прошел и сел на один из стульев внутри гостиной. «Я Цань Лай». У того человека в глазах появился еще более сильный интерес, и он со смехом сказал: «Имя – это только лишь одна условность, я все же не буду его говорить». Ячен тоже с улыбкой ответил. Со слов Сюаньяня Ячен знал, что это Цань Лай должно быть было вымышленным именем. Сюаньянь точно не знал, что же в конце концов за аристократом в городе был этот Цань Лай, но только лишь знал, что этот Цань Лай занимал очень мистическое положение и проводил очень много торговых сделок в священном городе густых облаков. Где можно было провести сделку, он брался за это дело, если можно было заработать, он тоже соглашался выполнить это дело.